Глава 91. Опал чувствовала возраставшее в ней напряжение. Это неизменно происходило всякий раз, когда они приезжали дорожный указатель Риджвуд. «Мы выглядим совершенно иначе», — успокаивала она себя, разглаживая на коленях темно-синее с белым рисунком платье строгого покроя с длинными рукавами и узким ремешком. Туфли и сумочка тоже были темно-синими. Из украшений на ней была лишь нитка жемчуга и обручальное кольцо. Несколько часов назад она сделала стрижку и покрасила волосы, и теперь каждая прядь волос пепельного цвета была аккуратно уложена в прическу. Она надела большие синеватые солнцезащитные очки, неуловимо менявшие овал лица. — Ты потрясающе выглядишь, Карла! — одобрительно заметил Биг перед выездом из Виндхэма. — Не волнуйся, нет ни малейшего шанса, что Ли тебя узнает. А что ты скажешь обо мне? Он надел белую накрахмальную рубашку с длинным рукавом, бежевый однобортный легкий костюм и галстук в бежево-белых тонах с коричневыми крапинками. Его волосы были абсолютно седыми. И хотя он отпустил волосы немного длиннее, но зачесал их назад так, чтобы не было видно тех волнистых прядей, которыми он так гордился в молодости. Он также сбрил волосы с кистей рук. Его вид полностью соответствовал образу почтенного священника. Они свернули на Твин Оукс Роуд. «Вот этот дом и был розовым», — язвительно усмехнувшись, показал Биг. «Постарайся больше не упоминать его. И не называй малышку Ли, называй ее Лори, когда будешь обращаться к ней. И вообще старайся говорить поменьше». Опал хотела было напомнить Бику, что это он назвал ее Ли в передаче, но не осмелилась. Вместо этого она еще раз мысленно произнесла те слова, которые собиралась сказать Лори при встрече. Перед домом стояли три машины. В одной они узнали машину Софи, другая — BMW, машина Сары. А кому же принадлежала третья машина, Oldsmobile, с нью-йоркскими номерами? «Кто-то к ним приехал», — сказал Биг. «Может, сам Господь посылает нам свидетеля, который в случае необходимости сможет подтвердить, что мы только сегодня познакомились с Ли?» Было всего 5 часов. Косые лучи после полуденного солнца участками освещали темно-зеленый газон и пробивались сквозь голубые цветы гортензий, окаймлявших дом. Биг подъехал к дому. «Мы зайдем лишь на минуту, даже если они предложат нам остаться. Саре вряд ли пришло бы в голову попросить Хокинсов остаться. Она, Лори и Джастин сидели в комнате, а Софи, в течение целой минуты, не выпускавшая Лори из своих объятий, с улыбкой готовила чай. Когда Лори укладывала свои вещи в клинике, Джастин, к удивлению Сары, предложил поехать вместе с ними. «Я думаю, может быть, мне лучше быть с вами, когда Лори окажется дома», — объяснил он. «Дело не в том, что я опасаюсь негативной реакции, но ее все-таки не было там 5 месяцев, и на нее нахлынут воспоминания. Вы подкинете меня до дома, я возьму свою машину и поеду за вами». «Ты еще, видимо, хочешь быть с нами на тот случай, если она вспомнит что-то существенное», — вставила Сара. «И поэтому тоже». «В общем-то, мне будет лучше, если ты поедешь. Кажется, я не меньше Лори боюсь этого возвращения домой». Сара машинально протянула руку, и Джастин взял ее. «Сара, обещай мне, что ты придешь к нам немного подлечиться, когда Лори начнет отбывать наказание. Не волнуйся, не ко мне, я знаю, что тебе этого не хочется, что будет тяжело. На какое-то мгновение, чувствуя тепло его руки, Сара стала меньше бояться того, как Лори поведет себя, вернувшись домой. Того, что произойдет на следующей неделе в суде, когда она будет стоять рядом с Лори и слушать, как та признает себя виновной в убийстве. Когда позвонили в дверь, Сара почувствовала еще большую признательность Джастину за то, что он был сейчас с ними. Лори уже с радостью показавшая доктору дом, неожиданно встревожилась. — Я не хочу никого видеть. — Чтоб мне провалиться, если это не та парочка, — пробормотала Софи. Сара раздраженно закусила губу. — Боже, эти люди просто вездесущие! Она слышала, как преподобный Хокинс объяснял Софи, что они потеряли какую-то коробку с важными бумагами и поняли, что по ошибке отправили ее с другими вещами в Нью-Джерси. «Я был бы вам очень благодарен, если бы вы позволили мне спуститься в подвал и забрать ее», — говорил он. «Это люди, которые купили наш дом», — сказала Сара Джастину и Лори. «Не волнуйтесь, я не собираюсь предлагать им посидеть, но думаю, что мне придется с ними поговорить. Они наверняка видели мою машину». «По-моему, тебе не придется идти к ним», — сказал Джастин, услышав шаги в вестибюле. В следующее мгновение в дверях появился Биг, состоявший позади Опал. «Сара, милая, я прошу прощения. Моему бухгалтеру срочно понадобились кое-какие документы. А это Лори?» Лори сидела на диване возле Сары. Она встала. «Сара рассказывала мне о вас и о миссис Хокинс». Биг все еще стоял в дверях. «Мы очень рады познакомиться с вами, Лори. Ваша сестра замечательная девушка. Она очень много рассказывала о вас». «Замечательная девушка», — эхом откликнулась Опал. «И мы очень довольны, что покупаем такой чудесный дом». Повернувшись, Биг посмотрел на Джастина. «Преподобный мистер Хокинс и его супруга, доктор Доннелли», — представила Сара. После обмена приветствиями к облегчению Сары Хокинс сказал: «Не будем мешать вашей встрече. С вашего позволения мы лишь спустимся вниз, возьмем нам что надо и выйдем через боковую дверь. Желаю вам всем самого лучшего». Сара поняла, что за эти 1-2 минуты Хокинсы ухитрились уничтожить недолгую радость возвращения домой Лори. Лори смолкла и не реагировала на веселый рассказ Джастина о том, как он рос на овцеферме в Австралии. Сара обрадовалась, когда Джастин согласился с ними поужинать. «Софи наготовила столько, что хватит на целую армию», — сказала она. Было видно, что и Лори хотела, чтобы Джастин остался. «Мне лучше, когда вы рядом, доктор Доннелли». Ужин прошел в неожиданно приятной обстановке. Возникшая с появлением в доме Хокинсов скованность исчезла, когда они ели вкусно приготовленного фазана с рисом. Джастин с Сарой потягивали вино, а Лори пила перье. Когда они заканчивали пить кофе, Лори, извинившись, тихо вышла из-за стола. Она спустилась вниз с небольшой сумкой в руках. «Доктор», — проговорила она, — «я ничего не могу с собой поделать. Я хотела бы вернуться с вами и ночевать в клинике. Прости меня, Сара, но я чувствую, что в этом доме со мной случится что-то ужасное, и не хочу, чтобы это случилось сегодня».